Глава 6. «Олег Николаевич, не сочтите за планы руководство к действиям?» — спрашиваю молчащего Бахтина по пути домой. «Но если бы этот сценарий развернулся именно так, какой бы прогноз на развитие событий сделали лично вы?» «Ты сейчас о чем?» — встряхивается через 2 секунды после моего вопроса Бахтин, и я понимаю, что он все это время меня особо не слушал. «Начинаю я исследование у нас в стране», — терпеливо повторяю всю фабулу своего вопроса. «На каком-то этапе даем результат. Результат оказывается настолько интересным, что в мире интерес к нему в узкоимплантационной теме сердечных клапанов скачкообразно растет, а мы сами становимся известными и неплохо зарабатывающими на среднемировом уровне». «И в чем затык?» переспрашивает Бахтин, и я понимаю, что он прослушал и преамбулу. «Затык в том, что Котлинский искренне считает, что начальство вашего начальства тут же прибудет у нас это все реквизировать. Ваш прогноз?» «Дай сообразить». Видно, что Бахтин поглощен чем-то своим, и меня начинают терзать подозрения, что я его сейчас просто напрасно тереблю. «Недосып, Соня. Сейчас». «Ну, Котлинский, может, местами и прав, но тут нельзя так прямо что-то твердо утверждать». Наконец включается Бахтин. «Начать с того, что именно начальству моего начальства это уже точно не интересно. Ему сейчас настолько невесело, с точки зрения здоровья и политики, что львы бабочкам не страшны, а слон не ловит мух. Котлинский опасается родственников». «Родственники. Бэм, не считаем. Его сожрут сразу, как только...» Бахтин бормочет сам себе под нос, попутно саркастически крестится на икону, закрепленную у него на приборной панели. «Остается кто?» «Это я сам себе». Далее Бахтин еще пару минут бормочет что-то неразборчивое сам под нос, складывая вслух какие-то известные только ему фрагменты в единый массив, после чего оживает в мой адрес. «А ты ж с арабами дружишь? С дубайцами у тебя как?» «У меня по нолям», — пожимаю плечами, «а Роберт Сергеевич с Эмиром общается, причем неофициально, без деталей». «Да деталей тут и не надо», — морщится Бахтин. «Меньше знаю, крепче сплю. В общем, все те, кого по Котлинскому можно было бы опасаться, с Эмиром точно конфликтовать не будут. У всех в Дубаях столько всего своего, под честное слово, подвешено, что... Если Роберт за тебя впишется, то вообще никого можно не опасаться. Но самое главное даже не это. Саня, при всем уважении...» — Бахтин саркастически хмыкает. «Ваша мышиная возня с наукой, только не обижайся. С точки зрения рейдерства имеет столько же смысла, сколько и похищение носков у сторожа Петровича. Вот не хотел этого говорить, чтобы никого не обидеть. Но уже просто не знаю, как это откровенно довести, чтобы вас не задеть. Саня, львы бабочкам не страшны. Верь мне, я тебе зла не желаю. Не страшны по целому ряду причин, о которых я сейчас не готов говорить вслух». «А чего тогда опасался Котлинский? Он еще какую-то поговорку цитировал сейчас. Лучше перебздеть, чем недобдеть». «Котлинский вообще иногда бывает чрезмерно осторожен», не переставая смеяться, отвечает Бахтин. «Погоди, дай поржу. У него в бурной молодости бывали затыки, когда он без разбора брался за все подряд. Вот, видимо, пару раз ему пришлось напрягаться так, что след остался. И он теперь осторожничает даже там, где, по логике, вообще можно этого не делать. Саня, с вашими этими изысканиями, ну, явно не тот случай. Блин, как бы объяснить? Саня, книга какая-то в школе была, сейчас не помню название. Суть эпизода. Молодой дворянин входит в чужой дом, заставая только бабулю Божий одуван. Он к ней обращается. Госпожа Благолепова? А она его перебивает и истерично поправляет. Девица Благолепова, с вашего позволения?» Бахтин еще какое-то время по инерции смеется. «Вот вы с Котлинским, та самая бабуся». Лично у меня в разговоре с ним сложилось впечатление, что Котлинский действительно чего-то боится. Вот та бабушка тоже боялась, га-га-га. Впрочем, именно боится? Встряхивается, ухватившись за последнее слово Бахтин. Ну, тогда вообще дели на 10. Почему? У меня недавно было. Бахтин хмурится, молчит какое-то время, потом продолжает. Иррациональный страх, периодически чуть не паника. Пошел в госпитале к психологу одному. Короче, Саня, если это просто страх, ничем не аргументированный, то конкретно в случае с Котлинским дели на 2. Или на 5, тебе виднее. Я же вашей ситуации от и до не знаю. А сам страх — это вообще иррациональная штука, и конкретно в случае Котлинского может быть следствием его личных проблем, а никак не реальные внешние угрозы. Это я тебе по опыту говорю, — смущенно оканчивает Бахтин. Потом встряхивается и продолжает. Я тебе так скажу. Именно родственникам, причем всем подряд, сейчас будет не до вас. Какие рекорды вы б там не ставили по своей трансплантации? Котлинский из-за хорошей самооценки, ага-га, вес своего предприятия сильно переоценивает. А после того, как это текущее «сейчас» окончится, никому вообще будет не до вас. Не спрашивай, просто слушай, если мое мнение тебе роляет. К сожалению, именно сейчас у нас в стране подходит конец эпохи, которая в твоем этом Фейсбуке отождествляется со словом «стабильность». Стабильность исчезнет сразу вместе со смертью, сам понимаешь, кого. Вот увидишь. Так может, права моя Лена? Теперь встряхиваюсь я. И действительно, с точки зрения семейного спокойствия, лучше куда-то перебраться? Да с чего? Удивляется Бахтин. Львы ж бабочкам не страшны, я же сказал. Это на том уровне. Тычок большим пальцем в сторону люка в крышу машины. Будет конец и стабильности, и привычным механизмам, и всем раскладам. А ваша клиника, как в ней 1000 в год рожает по $100, так и будут рожать. А вы на улицах ничего не опасаетесь? Есть же примеры вокруг. Какие примеры? Инна, смотри ТВ больше. Я туда в командировку ездил, по экстрадиции, все там нормально. Тем, что по ТВ вообще ничего общего. Я даже думал поначалу, что на мой паспорт там агриться будут, и на акцент, но вообще зря переживал. А наши южные мусульманские горные соседи? Стан? Ну, там постреливают, соглашается Бахтин. Но если ты сравнишь статистику по убийствам, то увидишь. У них в результате 4 революций, или сколько там революций было, припоминает Бахтин, потом машет рукой. В общем, у них с революциями насильственных смертей за 10 лет меньше, чем у нас бытовух и ограблений. Так что... Так у них и население 6 миллионов против наших 18. Там, Саня, на 10 тысяч населения считается, снисходительно улыбается Бахтин. Типа рейтинга. Они абсолютно всю страну. И потом, у медиков же есть легенда товарища Семашко, слышал? Нет. Что за легенда? Говорят, в 20-х годах, когда к Сталину пришел нарком здравоохранения Семашко и попросил повышения зарплат сельским врачам, Сталин ему ответил: «В деревнях врачам зарплаты повышать не нужно. Хорошего врача народ и так прокормит». Смешно улыбаюсь. Где-то даже не лишено логики, хотя и не цивилизованно. Так и времена какие были. Беззаботно поводит плечами Бахтин. Времен тех даже мой дед не застал. Но я сейчас не понял, к чему это вы. У тебя с новорожденными, Саня, шикарные успехи, серьезно отвечает Бахтин. В узких кругах большие слухи идут. И среди счастливых мамаш, что у тебя своих чад лечат, есть не только моя Марина, а и жены других, не менее серьезных товарищей. Так ты хотя бы 3 месяца планку продержи и сам удивишься, сколько проблем в твоей жизни начнет решаться само собой. Спасибо. В таком разрезе даже в голову не приходило. Крайне удивляюсь. Да на них и не написано, чьи они жены и чьи дети. Мы же всех подряд принимаем, в том числе с улицы. Там есть и по господдержке с патронажа, это с бюджета, дотация». «Да я в курсе», — снова снисходительно улыбается Бахтин. «От меня за это отдельный респект. Вы там действительно по ранжиру никого не делите, принимаете всех подряд. У начальника второй службы есть свой зам, ну, как у меня, Ирина. Вот у зама сестра жены у вас, говорит, хотела срочно попасть, но не приняли». «Это не та, что на весь коридор кричала, что в прокуратуру пойдет?» Припоминаю один врезавшийся в память неприятный случай. «Крашеная блондинка, истеричная, у нее еще девочка полгода». «Да шут ее знает, Сань», — продолжает снисходительно улыбаться Бахтин. «Я не вникал. Помню только, что в курилке речь зашла. Я еще мысленно похихикал на тему того, как у вас там все шикарно с точки зрения социальной справедливости. Там у тебя и родственники серьезных чекистов лечатся, если что. И не только они. Есть и другие серьезные люди. Наш город, несмотря на 2 миллиона, все же маленькая деревня. М-да. Ты так еще хотя бы полгода попаши. А потом, если только слух пустишь, что собираешься валить, так мамаши сами всех твоих недругов снесут. Это помимо того, что по вашей личной оценке всем серьезным людям из-за турбулентности в Белом доме в ближайшее время будет никак не до... Не всем, перебивает меня Бахтин. Серьезные люди есть и другие, но такие, которых именно Котлинский называл, будут точно заняты неотъемом бизнеса у школьника, поверь. Не впадай в истерическую паранойю вслед за Котлинским, а с другими... кандидатами. Даже твои благодарные мамаши справятся. Ну, при помощи своей родни, конечно. Олег Николаевич, а вы не преувеличиваете роль врача? Котлинский вон посерьезнее и подольше меня врач, но как раз он этого и опасается. Так он не врач и никогда им не был. Бахтин снова смеется. Он администратор, от бога, а лечить он уже давно никого и не лечит. Я думал, ты знаешь. «Да, что-то такое говорили. А про врачей? Так недавно случай был. Ну, как недавно, 5 лет тому. Нейрохирург, фамилию называть не буду, с братом кое-кого из администрации президента из-за земельного участка зацепился. Причем прав был как раз хирург». «А из администрации был серьезный человек?» «Весьма», — коротко кивает Бахтин. «Слово за слово подключает оппонент хирурга своего брата. Тот лично садится на телефон». Бахтин делает театральную паузу. «И через 2 недели ни в администрации не работает, хотя лично к 01-му на доклад каяться ходил. Вначале теряет работу, а еще через 2 недели уже и сидит, потому что под следствием». «Это все один хирург смог?» «Как бы по факту да, но суть в том, что сам хирург вообще пальцем не шевелил. Просто со всеми подряд пациентами проблемами делился. А поскольку врач он хороший, а у нас в стране по возрастным изменениям почти что и единственный, то ему многие чем из-за своих родителей обязаны были. Родители-то у всех нас уже в возрасте. Ну и того чудака из администрации вместе с братом его чисто пациенты снесли. Просто, что называется, каждый сделал на своем месте что мог. На 2 спички. А в сумме целый коробок набрался. Саня, общественного мнения вообще не нужно недооценивать. А сейчас оно с каждым годом все больше расти будет. Ты же хотел моего прогноза?» Молча киваю в образовавшуюся паузу. «Ну так вот тебе он и есть», — кивает в ответ Бахтин. «Мы сейчас доживаем эпоху, которая вместе с папой и помрет, а ему самому 80. Что будет потом, я не знаю. Но не считаться с резонансом уже никто себе позволить не сможет. По крайней мере, у нас. Оно и сейчас. Даже папа вон лично порой... Ладно, то тебе не надо. И не по чину», — осекается Бахтин. «А совет хочешь?» «Конечно». «А задружись-таки со своими арабами через Роберта, если такая возможность есть. Как бы ни было, это очень весомый аргумент для любого из тех, кто у нас себя элитой величает. Если по степени близости к трону, то арабы у нас кого угодно попросить могут лично, и ради них все пойдут на все, поверь». «А по окончании эпохи?» «А по окончании эпохи они найдут, с кем следующим после из нас дружить. Знаешь, они в нас очень много вложили, и пока своих средств нигде в мире не теряли. Значит, они ко всем вариантам готовы». Когда приезжаю домой, Лена, несмотря на позднее время, еще не спит. «Привет, пропажа!» — говорит она из кухни, где прямо из банки ест соленые огурцы, привезенные еще дедом. «Что это с тобой? Ты же спать собиралась». «Собиралась», — соглашается Лена. «Но вот на голод пробила. Хотя еще и рано», — добавляет она, несмотря на полный рот. «Как съездил?» В консульстве подписал отказ от любых претензий в адрес причастных. Плюс доверенность на твоего отца на представление всех моих интересов в связи с этим случаем. «О, а батя как раз просил ему маякнуть». Лена погружается в телефон. «Секунду. Мелкий, я, знаешь, еще чего проснулась. Соседи за стеной что-то празднуют и музыку периодически врубают так, что даже стенка вибрирует». «А, ту квартиру, кажется, посуточно сдают. Там такое бывает. Припоминаю аналогичные ситуации в прошлом». «А тебя не беспокоило?» — спрашивает Лена, задумчиво глядя на оставшиеся в банке огурцы. «Не, последние несколько месяцев мне бы только до подушки доползти. А раньше я же в одной своей комнате жил, в малой спальне. Там не слышно». «Интересно, а можно с ними как-то поговорить, чтоб потише сделали?» Лена таки достает из банки очередной огурец и впивается в него зубами. «Все-таки время позднее, и чего-то стало на нервы действовать. Характер у меня, что ли, портится?» Лена не останавливается на одном огурце и достает из банки на тарелку еще два. «Сейчас пойду пообщаюсь». На мой звонок в соседнюю квартиру первые пару минут никто не реагирует. Перестаю деликатничать и, нажав кнопку, не отпуская ее до тех пор, пока дверь не открывается. «Чего надо?» Недружелюбно спрашивает явно поддатый парняга лет 20 с чем-то, коротко стриженный и с модной нынче бородой. «Музыку потише прикрутите, пожалуйста. Жена беременная, заснуть не получается». Попутно заглядываю ему через плечо в квартиру, пытаясь оценить обстановку. Разглядеть удается немного. «Хорошо», — односложно кивает парняга и захлопывает дверь перед моим носом. Поднимаю руку к звонку еще раз, но открывший мне дверь что-то кричит вглубь квартиры, и шум за дверью действительно затихает. Возвращаюсь на кухню и застаю Лену уже с банкой консервированных перцев. «Мне не жалко, но ты уверена?» Улыбаюсь ее метаморфозом. «Организм требует, мелкий, просто ужас!» С трудом выговаривает Лена из-за полного рта. «Сходил успешно?» «Вроде да. По крайней мере, прикрутили. Слышишь же?» «Не-а, отсюда не слышу», — отрицательно вертит головой Лена. «Ладно, сейчас еще парочку съем. Кстати, а Бахтин что-то новенькое рассказал? Ты не подумай, я не лезу, это я так, для поддержания разговора. Неудобно жрать в одно лицо, когда ты смотришь. Ммм, вкусно!» Бахтин какой-то перегруженный. Неожиданно для себя делюсь впечатлениями. Спит на ходу, плюс то смеется слишком эмоционально, то в какую-то меланхолию резко впадает. «Недосып. Ребенок. 100%» — выдает вердикт в три приема Лена, перемежая паузы кусочками перцев. «Все, Лена, хватит жрать», — говорит она сама себе. «Сейчас последний догрызу». В этот момент ее телефон сигнализирует о новом поступившем сообщении. Лена одним пальцем тычет в него, не поднимая его со стола, читает что-то мельком и сообщает. «Батя все получил. Благодарит за оперативность. Ну что, пошли спать? Ты же вроде бы не доела еще». «Ну вот, догрызу последний кусочек». Бахтин говорил, если есть возможность с арабами задружиться. На тему трансплантаций. И в двух словах передаю содержание беседы с Бахтиным, включая его анализ и практический совет. «Слушай, ну а теперь-то ты почему у моего бати деньги не берешь?» — спрашивает Лена, выслушав меня. «Вот заодно бы его и втянул». «Потому что деньги тут не основное», — терпеливо поясняю. «Поскольку ни один Бахтин, кажется, сегодня слушает меня с 5 на 10. Первое. поиск лаборатории, которая реально печатает эти клапана. Второе — поиск клиники. Котлинский говорит, не в наших реалиях из-за законодательства. Третье — тестовый период на мышах, обезьянах. Потом, если все нормально на третьем этапе, поиск людей, которые согласятся. «Насчет четвертого пункта где-то согласна с Котлинским», задумчиво говорит Лена, которая явно перебрала с перцами и огурцами и теперь очень хочет спать. «Но с пунктами первый и четвертый можно вообще впрячь информационную службу банка. Там взять пару человек во временное подчинение, согласовать это с батей и составить полный перечень вариантов. Они это проработают гораздо быстрее и тебя, и Котлинского, потому что... Вот козлы! Почему специалисты банка отыщут нужных нам контрагентов быстрее, чем мы с Котлинским сами, дослушать не получается. Притихшие было соседи опять нажали что-то не то, и музыка из соседней квартиры теперь слышна даже на моей кухне. Понятно. Жди. Говорю Лене и снова направляюсь к двери. В этот раз мне открывают через 3 минуты непрерывного звонка. В этот раз парень уже другой. Не вступая в разговоры, отодвигаю его от двери и, не слушая летящих в спину вопросов, иду в большую комнату. Там застаю орущую плазму, кажется, подключаемую и к интернету. Нет времени и желания разбираться. Какая-то девица, играясь с пультом, переключает каналы либо программы. Громкость выведена на полную, и всех присутствующих это устраивает. Кроме открывшего мне двери парня, вижу старого знакомого, 3 девиц и еще 2 парней в кухне. 2 в кухне сидят за столом и о чем-то беседуют, несмотря на шум. Все присутствующие здорово пьяны. На столе стоит батарея бутылок, кажется, частично пустых. Дополняют натюрморт остатки пиццы и роллов, явно прибывших сюда благодаря круглосуточной доставке. Но в эти детали я уже не вникаю. Отключаю от плазмы все провода, зажимая их подмышкой, и забираю у девицы из рук пульт. В образовавшейся тишине объявляю. Провода и пульт отдам утром. Я предупреждал, не обижайтесь. После чего удаляюсь к себе в полной тишине. «Ничего себе!» — весело виснет у меня на шее Лена, когда я появляюсь дома с ворохом проводов и чужим пультом в руках. «Что там было?» «Пьянка на 7 человек. Все бухие, парни явно настроены на интим, но, кажется, не знают, как подступиться к вопросу». «А девицы?» — с явным любопытством спрашивает Лена. «Тебе не все ли равно?» — непонимающе смотрю на нее. «Девицам вообще параллельно. Все бухие, девицы в первую очередь». «Что, даже скандала не было?» — продолжает допрос Лена, которой, кажется, перехотелось спать. «Кажется, кто-то спать хотел». Вопросительно смотрю на нее, сгрузив провода и пульт в прихожей. «Скандала не было, потому что пьяны. И не соображают. А нам что, нужен скандал?» «Нет, конечно. Я просто думаю... Ай, ладно. Свадьба сорочку справит», — взмахивает рукой Лена. «Точно. Пошли спать». Утром перед походом в лицей я дисциплинированно нажимаю звонок соседней квартиры и держу его до тех пор, пока мне не открывает, к моему удивлению, женщина лет 45, абсолютно трезвая и не имеющая никакого отношения ко вчерашней компании. «Здравствуйте», — удивленно киваю ей. «Я вчера у вас забирал», — протягиваю ей провода и пульт. «Возвращаю, как обещал. Правда, вчера тут другие люди были». «Да, было», — устало кивает женщина, сжимающая в руках влажную тряпку. «Вы бы не могли поставить все на место? Я в технике не понимаю». Глядя, как я подсоединяю изъятые вчера провода, она поясняет. «Съехалась с сыном, эту квартиру сдаю теперь. В основном посуточно. Компании бывают разные, вы извините за шум. Мне клиенты передали, что вы утром провода должны занести». «Когда вы только успели их выпроводить», — бормочу, сражаясь с проводами. «Утро же». «У них в 6 утра поезд. 5 была по договоренности сдачи квартиры. Я с 5 утра тут. К вам не стучала, чтобы не будить. Ну и убрать надо». Она философски окидывает взглядом следы ночных гуляний. «Я закончил. Пробуйте». Протягиваю ей пульт. «Все работает, спасибо», — отвечает она через 30 минут. «У меня единственный вопрос. Скажите, вы так часто будете теперь сдавать? Мне приходит в голову мысль, что вчерашний эпизод может быть не единичным. «Я уже полтора года так сдаю», — удивленно отвечает женщина. «Вы раньше ничего не говорили. Другие соседи вот жаловались, было». Она показывает на пол, видимо, имея в виду соседей снизу. «Но вы же раньше ничего не говорили?» «Раньше у меня жены и беременной не было», — бросаю через плечо, подходя к двери. Лена сегодня поменялась своей рабочей сменой и еще спит. Ситуация со сдачей соседней квартиры меня в свете всех грядущих перемен немного беспокоит, но вопрос несрочный, и Лену решаю не будить. По приходе в лицей первым делом стучусь в директорскую. «Жанна Маратовна, можно?» «Да, заходи», — кивает Жанна от своего стола. «По твоему вопросу, все реально, но до Нового года никак. Вот смета». «Спасибо огромное». Выслушав Жанну и аккуратно записав под ее диктовку порядок действий, теперь задумчиво гляжу на свою запись. «Раньше Нового года физически никак», — продолжает она, «просто из-за сроков прохождения документов». «А если ускорить?» Смотрю на нее вопросительно и тру большим пальцем правой руки указательной. «Это включая ускорение», — качает головой Жанна. «В канцелярии нормальная девочка сейчас сидит. Там даже платить ничего не надо. Вернее, заплатить как раз можно, но это ничего не изменит. Сроки рассмотрения теперь зависят от города, а утверждаются вообще в министерстве». «Ты смотри, как мы в цифровизации продвинулись». Обескураженно двигаю нижней челюстью влево-вправо. «Когда не надо. Все эти вон только и жалуются, что ничего не работает». «Саша, жизнь полна разочарований», — смеется Жанна в ответ. «Я, как учитель, вообще бы столько добавила, что... нелицеприятного об этой цифровизации. В общем, это реальность». Она хлопает ладонями по подлокотникам кресла. «Но есть и положительный момент, даже пара. Во-первых, не надо ничего платить сверх». Жанна многозначительно смотрит на меня. «И во-вторых, сроки ответов все же регламентированы. И, Саша, если ты прямо серьезно настроен, тебе надо учить гуманитарный. Без них все может быть очень грустно». Да уж. «Какие наши действия?» «Запускаем процедуру». «Хорошо, тогда давай заполнять все бумаги. И пока ты пишешь, это процесс примерно на месяц-полтора. Если тебе прямо нужно срочно...» Жанна вопросительно поднимает бровь. «И если твои возможности позволяют, я бы на твоем месте съездила в Термяс подстраховаться». «Не срочно», — отвечаю, не отрываясь от заполнения заявления. «Все равно вступительные в мед только летом. К сожалению, туда ускорить поступление не получится. Но в Термяс, пожалуй, съезжу». «Тогда жду звонка твоей опекунши».